Глава 33. Фанни казалось, что мир превратился в вату. Все было зыбко и тревожно, и больно. Пожалуй, ее состояние походило на самое сильное похмелье, какое только можно себе представить. Ее убивал стыд, разумеется. Перед каждым жителем Нью-Ньюлина, которому она причинила боль. Пожалуй, в такие моменты все, чего она хотела, исчезнуть навсегда и насовсем, так, чтобы даже следа от нее не осталось, даже памяти. И вдобавок она презирала себя за то, что все еще жива. Куда милосерднее было бы перерезать себе вены и перестать причинять страдания окружающим. Она так долго искала место, где перестанет ранить других, но все еще не нашла его. Нью-Ньюлин порой казался похожим на такое место, но потом что-то случалось, и хрупкое равновесие рушилось. Она опять чувствовала себя изгоем, кем-то недостойным ни дружбы, ни любви. В очередной раз очнувшись от забытья, Фанни поняла, что находится в невидимых объятиях Кенни. Так сложно привыкнуть. Вроде как он рядом, а вроде как его и нет. «Прости», прошептала она, накрывая крупными ладонями его руки. На ощупь Кенни все еще оставался плотным. Это было даже забавно. Роман женщины, которая хотела исчезнуть, и мужчины, который на самом деле исчезал. «Ты был на первой линии ударной волны. Очень тяжело пришлось». «Все хорошо». Неуловимый поцелуй в щеку, неуловимые легкие ласки, неуловимый человек рядом. «Со всеми все хорошо». «Как славно!» Фанни устроилась поудобнее, не смея объяснить произошедшее. «Какая, по сути, разница, что за драма тебя настигла, если эта драма превратилась в стихийное бедствие для других?» «Ты дурочка», — вдруг сказал Кенни. Тесса только посмеялась, прочитав про гарем. Камила восприняла это как дурную шутку. «Одну тебя, написанное, задело по-живому. Почему ты в меня совсем не веришь?» Это было обидно. Фанни хватало и своих сожалений, чтобы слышать чужие упреки. Но это было и справедливо. Лишь она повелась на подобную провокацию, потому что все удары попали точно в цель. Она была самой уязвимой, а поэтому самой опасной. «Я и сама не пойму, почему мне все время чего-то не хватает», — проговорила Фанни. «Вроде ведь должна быть счастлива, так почему же нет?» «Может, нам пора завести ребенка?» Дыхание у нее остановилось. «Ребенок? О, этот сосуд смог бы вместить в себя всю любовь, на которую Фанни была способна. Но ребенок? Никто не заводит детей только потому, что им чего-то не хватает. Или только поэтому их и заводят. Чтобы заполнить неясную пустоту внутри. Чтобы перестать задавать себе вопросы, но найти вдруг ответы? Как можно быть уверенной, что сделаешь кого-то счастливым, если даже саму себя не получается?» «Ты с ума сошел?» — спросила она с запинкой. «Как он будет расти рядом с матерью Банши?» «Ну, мало ли орущих матерей в мире». «Кевин Бенгли, не смей шутить о таких важных вещах», — рассердилась Фанни. «Милая, разве тебе не интересно, какой из инстинктов в итоге победит? Материнский или инстинкт Банши?» Фанни промолчала, пытаясь осмыслить глобальность его затеи. «Такое большое дело, такое страшное». А потом она вдруг расхохоталась. «Боже!» — воскликнула Фанни. «Мы можем произвести на свет Банши-невидимку! Вот это будет номер!» Холли вернулся в контору, волоча за собой Уильяма воздушного шарика. «Получите, распишитесь», — отрапортовал он. «Вот вам и колыбель Нью-Ньюлина. Осторожно, притолока». «Ну да, потолки тут низкие. Как ваша голова?» «Я отлично себя чувствую», — проинформировал Уильям, болтаясь наверху. Холли, задрав голову, посмотрел на него с явным неудовольствием. «Нет, так совершенно неудобно разговаривать. Тесса, сделай с этим что-нибудь», — потребовал он. «Например, что?» заинтересовалась она. «Например, я могу потянуть его за ногу, а ты надавишь на плечи. Тогда он усидит в кресле хотя бы 5 минут». Тесса, конечно, уже растеряла большую часть своих способностей, но все равно она всегда будет сильнее, чем все остальные люди, выносливее и внушительнее. Ярче будет видеть цвета, лучше слышать звуки и тоньше ощущать запахи. Ну, допустим. И что изменится за 5 минут? Кто знает, может, вся его жизнь. «Простите», — пробубнил Уильям. «Признаться, я не очень понял тему нашей беседы. Что мы должны обсудить?» Холли, не отвечая, вцепился в его ногу и дернул ее вниз. Тесса, чувствуя себя членом вооруженной банды, послушно перехватила Уильяма возле дивана и налегла на его плечи. «Прекрасно», — одобрил Холли, сбегал к своему этюднику и вернулся с маркером. «Позвольте вашу ногу, сэру Литайка». «А? Штанину, говорю, задирай!» Уильям беспомощно оглянулся на Тессу. Но что она могла сказать? «Можно быть мэром и шерифом сумасшедшей деревни, но представления не иметь, что происходит в голове одного гениального художника». Поэтому она продолжала честно удерживать Уильяма на диване. «Щекотно», — застенчиво признался он, когда Холли закатал его штанину. «Терпи», — строго велел Холли. Он зажал зубами колпачок маркера и принялся что-то рисовать на щиколотке Уильяма. Вытянув шеи, Тесса и Уильям наблюдали за тем, как он сначала нарисовал одну гирю на левой ноге, потом на правой. Подумал и добавил в кружочке надпись 500 фунтов. «Этого же хватит?» — сам себя спросил Холли, а потом закрыл маркер. «Тесса, выпускай!» Она подняла ладони, и Уильям не взмыл к потолку. Остался сидеть на диване. Потом он, изумленный сверх всякой меры, неуверенно встал и сделал несколько шагов. Не по воздуху, а по полу. «Быть не может», — выдохнула Тесса. «Это ведь всего лишь рисунок». «Не всего лишь рисунок», — передразнил Холли лукаво. «А мой рисунок». «Я хожу», — закричал Уильям. «Я действительно хожу». «Прекрасно». Холли, казалось, нисколько не впечатлен. «Позже я сделаю ему татуировки. Закажи мне для этого специальный аппарат». «Ты еще и тату-мастер?» — удивилась Тесса. «Пока нет», — ухмыльнулся он. «Да что там сложного? Поди, дубина Фрэнки знает толк в наколках. Или чем они там в тюрьмах занимаются?» Тесса ответила ему скептическим взглядом. Холли замахал руками. «Неважно, неважно. Посмотрим обучающий ролик в интернете. Может, уже поговорим о деле, Уильям? Ну, как миллионер с миллионером». «Конечно», — благодарный Уильям смотрел на него с благоговением. «Я согласен на все». «Все у меня есть дома», — с гримаской парировал Холли. «А вы ответьте мне на один вопрос. Нью-Нью-Лен — колыбель мира или его могила?» «Колыбель?» Воодушевленный Уильям прямо сейчас повсюду видел только хорошее. «К черту могилы!» «Прекрасно! В таком случае не будете ли вы столь любезны стать со мной соучредителем Нью-Ньюленского приюта для особенных детей?» «Да блин!» — простонала Тесса. «Это же сколько бумаг оформлять придется!» Уильям молчал, и Холли взялся за уговоры. «Ну, подумай сам, старина. У нас есть пустой пансионат, в котором можно разместить школу. Есть пустырь вместо кладбища, где отлично разместится спортивная площадка. Есть подводный тентакль, который может найти и привлечь сюда учеников и учителей. Есть деньги, а главное, у нас есть я. Открою класс живописи, потому что плох тот гений, который не породил еще более гениального ученика». «Кажется, я дорос до того, чтобы делиться своим мастерством с другими». «Камила выставила свой дом на продажу», — припомнила Тесса. «Уильям, вы можете переехать туда». Он недолго колебался, улыбнулся светлой и доброй улыбкой. «По рукам, партнер», — произнес он. «Так странно», — протянула Фанни. «Я ведь ненавидела эту газету. Сколько расстройств было из-за нее. А теперь даже жалко, что Камила ее закрывает. Может, она все-таки передумает?» «Вроде как сейчас ее мало интересуют дела деревни», — ответила Тесса. «Прежде она воевала со всеми нами, а теперь у нее более интересный соперник». Они ужинали впятером в замке. При этом стоило Фанни и все еще совершенно невидимому Кевину войти внутрь, как Тесса тут же его спросила. «Ну и отчего ты так сияешь?» «Это секрет», — важно объявила Фанни. «Фрэнк, даже не думай глядеть нам в глаза». «Понял», — легко согласился тот и за целый вечер ни разу не забыл об этой просьбе. Холли специально следил. В том, как Фрэнк ловко избегал того, чтобы встречаться с кем-то взглядом, чувствовался большой опыт. Холли стало так грустно, что он прослушал большую часть беседы и очнулся только тогда, когда заговорили о Камиле и кладбищах. Обычно его мало интересовали такие дела, но из-за этого кладбища Тесса вернулась домой побитой, и у него вырос внушительный зуб на управление. «Надо будет как-то помочь Камиле. Вдруг понадобится тяжелая артиллерия вроде общественного мнения». «Газета», — продолжала Фанни, — «это неотъемлемая часть нашей жизни. Кого мы теперь будем все дружно ненавидеть, если Камила тоже станет отшельником?» Тут не иначе перст судьбы. В дверь заколотили. Фрэнк ухмыльнулся и пошел открывать, а вернулся с Йеном Гастингсом. Старикашка вышагивал так гордо, как будто совершил что-то хорошее. «Тесса Тарлтон», — официально объявил он. «Я пришел предупредить, что подал на тебя жалобы сразу в несколько учреждений. Не люблю, знаешь ли, что-то делать из-под тишка, поэтому будь готова к тому, что скоро тебя уволят». «Поужинайте с нами, Йен», — приветливо предложила она. «Холли, достань еще одну тарелку. У нас тушеная говядина и горошек». Гастингс уставился на нее с таким недоумением, будто она заговорила на валлийском. «Вот не имется человеку», — пожаловался потолку Фрэнк. «А все потому, что ему заняться нечем», — посетовал Холли, открывая шкаф. «Все глупости от безделья». «В самом деле?» Глаза у Тессы азартно вспыхнули. Она вскочила, подошла к Йену и подхватила его под руку. «Ну что вы там стоите истуканом, дорогой профессор? Садитесь быстрее к нам. Наверное, у вас получились хорошие жалобы, правда?» «Что, простите?» — переспросил он обескураженно, покорно опускаясь на стул. «Любите, значит, заниматься бумагоморательством?» — нежно спросила его Тесса и плюхнула Йену на тарелку солидный кусок говядины. «Иначе с чего это вас так разобрало? Вы же и сами были против программы «Кладбищ утешения», а теперь так сильно возмущены тем, что у нас больше нет такого кладбища». «Потому что все должно быть по правилам», — приободрился профессор, ступив на знакомую стезю. «Нельзя делать все, что тебе в голову взбредет». «Прекрасно», — Тесса похлопала его по плечу. «Принимай, Фанни, нового редактора расследования Нью-Ньюлина, раз уж тебе так дорога эта газетенка». Фанни критически осмотрела кандидата, прищурилась оценивающе. «Вот так сразу? Может, он хотя бы тестовое эссе напишет?» «Я профессор!» — вознегодовал Йен. «Мне не нужно писать никакого тестового эссе!» «То есть, что вы хотите сказать? Кто тут редактор расследований Нью-Ньюлина?» «А он не будет злоупотреблять нравоучительными трактатами?» — спросил Кенни. Йен подпрыгнул и уставился на пустое место за столом. Потом пригляделся. «Вижу, вижу», — пробормотал он. «Некая неуловимая марева. Кевин Бенгли, я так понимаю». «Немного нравоучительных трактатов вам всем не повредит», — вдруг сказал Холли. «Все вокруг такие распущенные. Ужас. Так что, профессор, ни в чем себя не ограничивайте». «Ни в чем себя не ограничивать — это в чем?» — уточнил Йен. «Властью, данной мне самой собой, советом графства Корнуэлл и жителями деревни Нью-Ньюлин», торжественно провозгласила Тесса, «я передаю вам, профессор, великий цветной принтер Камилы Фрост и пост главного редактора расследований». «Ну, не знаю», — Фанни все еще сомневалась. «Может, хотя бы кляузничать будет меньше», — заметил Холли. «А главное», — добавила Тесса, «наконец-то поближе познакомиться с местными жителями, потому что как писать о тех, про кого ничегошеньки не знаешь». «Хм». Йен переводил взгляд с одного собеседника на другого. «Друзья мои, такая честь, такая ответственность. Я очень польщен, в самом деле, и склонен согласиться. «Склонен согласиться, это да или нет?» — не понял Фрэнк. «Это типа, ах, поуговаривайте меня еще немного», — томно объяснил ему Холли. «Нет-нет», — поспешно воскликнул Йен Гастингс. «Я абсолютно точно на 100% согласен». «Вот и ладушки», — кивнула Тесса. «А что у нас на десерт?» Руководитель управления средств массовой информации Корнуолла недоуменно читал письмо, в котором некий Йен Гастингс официально уведомлял надзорный орган о том, что в издании расследования Нью-Ньюлина сменился главный редактор. «Какой еще Нью-Ньюлин? Какие еще расследования?» Ни одной газетенки с таким названием в их штате зарегистрировано не было. «Опять какой-то сумасшедший, возомнивший себя невесть кем», — решил он. «Сегодня в кого ни плюнь, у всех мания величия».